Глава первая. Знатный трофей. А вот и она, лапочка. Все же хорошо, что здесь прошелся Пал. Оно и усадьбе вреда никакого, и в то же время вся трава и бурьян выгорели подчистую, практически обнажив землю. Во всяком случае, некогда установленные в траве колья с растяжками стали отчетливо видны, и процесс разминирования был максимально облегчен. Только не зевай, потому как сапер ошибается лишь раз. Как, впрочем, и любой, кто связался с этими смертоносными игрушками. Вопреки ожиданиям Бородина, несмотря на бушевавшее здесь море огня, сработало меньше половины растяжек. Все же сухая трава, пусть и горит жарко, но прогорает быстро. Детонаторы успевали прогреться до температуры подрыва только в зарослях бурьяна. Или если загорался колышек. Да и то не всегда. Та же ситуация и с доморощенными монками из обрезков труб, начиненными порохом и картечью. Правда, срабатывали они почаще, зато были многоразовыми, поэтому собирались с не меньшим тщанием, чтобы переснарядиться и вновь встать на боевое дежурство. Игорь опустился на колено и, вооружившись обнаруженными в сгоревшей усадьбе кусачками, перекусил струну растяжки у самого кольца. Так проще. Теперь затолкать практически выдернутую чеку обратно. По правилам положено заменить ее на новую, но где ее новую взять-то? В подвале обнаружилось два ящика гранат, но запалы строго по счету. Так что приходится вот так, в нарушении всех наставлений. Теперь перекусить проволоку, удерживающую саму гранату. Увесистая, подкопченная, ребристая чушка перекочевала в руку Бородина. Теперь отвернуть сам запал. Ага, кто бы сомневался. Это далеко не первая растяжка, а как следствие и запал. А они все доведены до нужной кондиции. Кустарщина. Просто берется часть с замедлителем, распиливается поперек и иголкой выковыривается состав этого самого замедлителя. Составляются две половинки и скручиваются обычной изолентой. Халтура чистой воды, но работает на ядь. Обычный запал подрывает гранату через 3-4 секунды. Если не теряться, то этого времени вполне достаточно, чтобы отдалиться на пару метров в сторону и залечь. Все. Никакая граната тебе не страшна. Разве только близким разрывом ударит по нервам. А вот такие кустарные переделки ведут к мгновенному подрыву. И будь ты хоть Копперфильдом, в этом случае тебе уже не спастись. Бородин придал более или менее прежнюю форму задранному вверх предохранительному рычагу. Их изгибают кверху намеренно. Во-первых, не мешает прикручивать саму гранату к колышку. Во-вторых, уменьшает вероятность непроизвольной фиксации рычага сторонними предметами при извлечении чеки. Порядок. Гранату в один подсумок, запал в другой. На струну размениваться не стал. В Невьянске приобрести проволоку любого сечения не проблема. А нужно, так и тонкий тросик. Вопрос лишь в цене, впрочем, не такой уж и великой. Вообще-то жлобы эти кукловоды. Вроде и обеспечивают своих контролеров по высшему разряду, а на штатных струнах для растяжек сэкономили. Или это сами спецы не стали заморачиваться. Ну да не суть важно. Вся информация по минированию подходов к усадьбе обнаружилась в захваченном ноутбуке. И вирус извлек ее оттуда без труда. К чему это нужно кукловодам? Ну а как же? Во-первых, человек имеет свойство забывать те или иные моменты. Во-вторых, личный состав могут и сменить. Обычная ротация кадров. Управившись, Игорь двинулся дальше по периметру усадьбы, осторожно ступая и всматриваясь в пространство перед собой. Если верить данным на схеме минирования, оставалось еще две гранаты, и обозначены они, ясное дело, приблизительно, так что надо поаккуратнее. Настя настаивала на том, чтобы он не маялся дурью и не трогал эти клятые сюрпризы. Ладно еще кустарные монки, их обезвреживать не особо опасно. Главное знать, с какой стороны находиться, чтобы картечь не прилетела. А тут как ни подойди, по ее мнению, настоящая задница. М-да. Ну, вообще-то не лишено смысла. Но лучше уж засеять грядку самому, чтобы быть уверенным в наличии сюрпризов. К тому же гранаты, начиненные тротилом, все же куда предпочтительнее его кустарных изделий. А что до запалов? В конце концов, можно использовать и кустарные выделки Спицына. Благо Иван Аркадьевич в этом деле уже поднаторел. Дальнейший обход показал, что уцелевших гранат больше нет. Там, похоже, огонь был достаточно силен, и детонаторы таки сработали. Жаль. Но зато не нужно разбираться с этими гремучими змеями, все время гадая, цапнет она тебя или нет. Игорь вздохнул полной грудью, осмотрелся и решил, что с него пока хватит. С оставшимися минами, или не минами, а картечницами, это уж как кому, он разберется после обеда. Нет у него пока сил. М-да. Все же, как ни крути, а заниматься этим только ему. Никто в группе больше этого делать не умеет. Разве что Настя, долгое время обретавшаяся сталкером. А эти ребята такие приблуды очень даже пользуют. Но отправлять девушку... Нет, дело не в опасности. Здесь все нормально. Назвалась груздем, полезая в кузов. И в бою он не думал о том, девушка она или где. Боец и никаких гвоздей. Просто мины эти. Они же из обрезков труб. Вот так снимешь одну-две и тащишь с собой. Они тяжелые. Кроме того, Настя занята весьма важным общественным делом. «Явился сапер», — с ухмылкой встретила его девушка. «А куда же я денусь? Запах от твоей готовки разносится далеко окрест усадьбы», — устраиваясь за уцелевшим столом во дворе, ответил Игорь. «Как дела?» «Нормально. Гранаты поснимал, остались монки. Но это уже не критично. Выделка невьянская, подозрений никаких не вызовут. Можно заводить рабочих, если только...» Игорь многозначительно обвел рукой окружающее пространство. «Парни все уж по нескольку раз прошерстили», – выставляя перед ним миску с борщом, проинформировала Настя. «Не смотри, что каждый с ранением. Можно с большей долей вероятности утверждать, что предметы земного происхождения подчищены. Ну или браться за ремонт самим». «Ага, хорошая идея», – отламывая кусок хлеба и заглатывая первую ложку, ухмыльнулся Игорь. «Вкусно», – не удержался он от похвалы. «Цени, Бородин». «Я ценю», – искренне заверил он. «Так вот, насчет ремонта. Даже если забыть о том, что мы все ни разу не строители и не отделочники, то провозимся изрядно. А у нас, если ты забыла, на дворе конец ноября». «Довольно теплого ноября», – уточнила Настя. «Сплюнь», – замахал на нее руками Игорь. «И было отчего». Он собирался в кратчайшие сроки переселить сюда Алину с ее воспитанниками. В свете последних событий нет никакого желания оставлять их в городе. И сама Михайлова ему дорога, и дети тоже не чужие. Опасность им там угрожает вполне реальная. Здесь, на обособленной территории, Бородин сможет их защитить. В Невьянске же у кукловодов слишком много возможностей, чтобы причинить им вред. А кукловоды уже не раз демонстрировали склонность к воздействию на объект через его близких. Звучит несколько сумбурно и непонятно? Если не знать подоплеки, несомненно. А так все просто, как два пальца. Правда, от этого не менее сложно, загадочно и непонятно. И чем больше ответов, тем больше вопросов. Все началось лет 15 назад, когда в этом параллельном мире стали появляться земляне. Поначалу большими группами, пока их численность не достигла 20 тысяч. Потом поток резко сократился и превратился в ручеек, пусть и перекрывающий естественную убыль с небольшим запасом. Сегодня общее число жителей Невьянского княжества превышало 30 тысяч человек. В него входили как попавшие сюда земляне, так и их супруги из аборигенок, а также дети. Рождаемость здесь была на высоте, кроме граждан княжества есть земляне, пожелавшие жить на особицу. Хотя и недалеко от границы, но все же на диких землях, где властвовало право сильного. Впрочем, законы княжества тоже далеки от благостных, и лично Игорю пришлись не по вкусу. Нетрудно догадаться, коль скоро есть аборигены, то и мир этот не был безлюдным, а имел своих хозяев. Просто 150 лет тому назад здесь случилась мировая бойня. И хотя уровень прогресса соответствовал лишь середине земного 19-го столетия, у местных нашлись средства массового уничтожения. В ходе конфликта широко использовалось химическое, биологическое и бактериологическое оружие. По всей планете прокатилась пандемия, унесшая жизни практически всего населения. Как отголоски той войны, время от времени различная зараза вырывается наружу. Потому аборигены испытывали панический ужас перед пустошами, некогда бывшими городами и поселениями. И чем больше пустошь, тем сильнее чувство страха. Остатки человечества откатились в своем развитии, а потом начали понемногу приходить в себя. И сейчас практически вышли на свой предвоенный уровень. Невьянское княжество не было исключением. Там тоже властвовал пар. Паровые машины, автомобили, трактора. Да-да, вот такой стимпанк, ставший объективной реальностью ввиду множества факторов. А тут еще выяснилось и то, что земляне оказались здесь вовсе не случайно, а по злой воле каких-то таинственных кукловодов. Попаданцы довольно часто обнаруживали вокруг себя различную аппаратуру слежения. Складывалось полное ощущение, что они являются невольными участниками жестокого реалити-шоу, где на кону стояли настоящие жизни. Для Бородина все началось 1.5 года назад. Остановился помочь с починкой автомобиля 2 девушкам, а пришел в себя уже в этом мире. Эти месяцы выдались весьма насыщенными, чего только за это время не произошло. Еще на Земле он подспудно готовился к чему-то подобному. Правда, скорее подразумевал нечто постапокалиптическое, но получилось то, что получилось. Положа руку на сердце, Игорю нравился и этот мир, и его новый статус. Он словно по-другому задышал. Поначалу напрягала разлука с семьей, но постепенно чувство тоски притуплялось. Опять же, встретил достойную девушку, рядом с которой чувствовал себя вполне счастливо. Возможно, причина в том, что однажды ему уже доводилось пережить развод и оставить сына, пусть и не потерять с ним связь. Но одно дело, когда тебе что-то нравится, и совсем иное, когда решение принято не тобой, а кем-то другим. Тебя же попросту лишили выбора. Да еще осознание того, что ты не просто живешь, а на потеху каким-то толстосумам. Стоило представить, что за его перипетиями наблюдает эдакий Боров с бумажным ведерком попкорна в руках, как Бородина начинала колотить от злости. А потому он задался целью найти путь домой. Добраться до тех, кто возомнил себя вершителями судеб, и сделать все для того, чтобы иметь возможность решать самому. Признаться, сомнений по поводу решения у него не было. Этот мир пришелся ему по душе, но это будет его выбор, а не кого-то еще. В ходе поисков Игорю и его товарищам удалось выйти на группу помощников-кукловодов, более того, перебить их и захватить базу. Двое контролеров, оставшихся в усадьбе, предпочли спастись бегством, устроив в усадьбе пожар. Но команде шамана повезло, огонь не успел развернуться, и база не так уж серьезно пострадала. Однако, как невелики были надежды, получить ключ от двери к дому им все же не удалось. Как, впрочем, и саму дверь. Где находится портал, что он собой представляет, как осуществляется переход? На все эти и многие другие вопросы ответа так и нет. Ну или пока нет. Потому что они не собирались сдаваться. «Ну как дела, шаман?» – присаживаясь за стол, спросил Ворот, благодарно кивая Насте, поставившей перед ним металлическую миску с борщом. «Нормально. Периметр прошел полностью, гранаты поснимал», – кивая на 2 брезентовые сумки у стола, ответил Игорь. «И когда займемся ремонтом, по-хорошему надо установить столярку, и тогда уже ничего не страшно. Система отопления в полном порядке, огонь ее не повредил, морозов серьезных пока не случилось». «Если не станем тянуть, отделку можно будет запустить вдогонку». «Знаю. но сегодня ехать в лесную уже поздно. Пока доберемся, дело уже к вечеру, а там, глядишь, и мастерские окажутся закрытыми. Или руководство на месте не окажется. По большей части казенные же предприятия. Согласен. И что планируешь? Буду заканчивать с минами, а там пора и новый огород городить. А я предложил бы прокатиться по следам Нивы, пока они еще заметны, высказался Ворот. Думаешь, все же бросили и ушли пешком? Сбежавшие кукловоды уходили на Ниве Невьянской сборки через южную окраину Долотамской пустоши, то есть в сторону гор, и, как следствие, через местность, изобилующую оврагами, речками и ручьями с крутыми берегами. Возможно, там есть маршрут, по которому мог пройти внедорожник, как, впрочем, существует вероятность отсутствия оного. А как следствие, беглецы должны были бросить автомобиль. После боя миновала пара дней, за это время команда шамана успела не так, чтобы и мало, затушить все еще тлеющий пожар, привести в порядок обширный подвал, пусть и на скорую руку, но все же разобрать доставшиеся трофеи, отложив в отдельную кучу все то, что пострадало от огня. Нужно будет озаботиться человеком, знакомым с радиоделом. Глядишь, в том хламе еще что-то рабочее обнаружится. Разговоры о поиске, возможно, брошенной Нивы поднимались с завидным постоянством. Что ни говори, а ценник у этой машинки аж 2000 рублей. Серьезные деньги, чтобы вот так за здорово живешь, от нее отказываться. Но определяющим словом здесь было «возможно». Могли бросить, а могли уйти каким-то ведомым только им маршрутом. Опять же, у кукловодов есть беспилотник и широкие возможности разведки. Что же до добычи? Помимо тех предметов, которые никак нельзя светить перед княжеской службой безопасности, им достались еще и грузовой КАЗ и сейф. Беглецы не стали заморачиваться с его эвакуацией, что и неудивительно. Весьма тяжелая штука, как и его содержимое. 10 тысяч рублей серебром – это серьезно, учитывая то обстоятельство, что общего веса в нем под 300 кило. У кукловодов, конечно, есть счета в Невьянском банке и чековые книжки, но для выплат агентам нужна наличка, а она здесь сугубо металлическая. «Шаман, я уверен, что они ушли именно пешком. Шансы довольно велики, и ты это понимаешь», – убежденно произнес Ворот с полным ртом. «Сам посуди, сейчас самое время. Территорию подчистили, с минами разберемся по ходу». «Согласен. Если когда и выдвигаться, то именно теперь». «Ладно, заканчиваем обед и вперед», – подытожил Игорь, принимая у Насти миску с кашей. «Я с вами», – тут же всполошилась девушка. «Отставить, боец», – покачав головой, возразил Игорь. «Руль заводилу. У него ранение самое легкое. Опять же, сколько уже катался. Ворот за пулеметчика, я за командира. На обратном пути при удачном стечении обстоятельств поведу тарантайку. Для тебя задач не наблюдается. Вместе с остальными болезными остаешься на охране и обороне объекта». «Угу. Вот такая судьба злодейка», – пометила большую часть группы. Руля подстрелили, когда они пытались задержать одного из контролеров. Волка и Дока посекло осколками вогов. Вирусу прилетело рикошетом в живот. Хорошо, хоть пуля в брюшную полость не проникла. А вот Штыку не повезло. В голову. Наповал. «Ты куда?» – остановил Игорь Григория. «Собираться и руля пихнуть». «Ешь. Настя, руль уже поел?» «Да вас разве всех вместе соберешь? Разбрелись каждый по своим делам. Вон ваш руль. Поел и возится с казом. Голодных двое. Вирус, которого не выковырять из подвала. Как наркоша дорвался до этого ноута. И Док. Сидит на фишке. Но волк вроде пошел уже менять». «Ну извини, не получается разом», – развел руками Игорь. «Да понимаю я», – отмахнулась девушка. По всему, видать, надоело ей сидеть в усадьбе на хозяйстве. Дома, в смысле на земле, она, может, и была настоящей женой. Ну и той, что в гостях королева, на кухне хозяйка и в постели девица легкого поведения. Да только в этом мире у нее пробудились иные таланты. И они никак не соответствовали образу тихой и покладистой домохозяйки. Хм. С другой стороны, в прежней своей жизни Настя занималась практической стрельбой. А значит, что-то такое в ней все же сидело давно. Просто крепко спала. «Ладно, Настена, наши раненые и сами о себе позаботятся, не маленькие. С Аэном управишься?» «А случись, патронов не жалко?» – прищурилась она. «Ну, жизнь она всяко дороже. И потом, с некоторых пор у нас есть некий запас. Невеликий, но есть». «Гюрзу с глушителем брать?» «Давай без экстрима. Идем со штатным вооружением. Мало ли кого повстречаем. А мы к транспорту прикованы». «Поняла, не дура». «Зато и ценим, Настасья Андреевна». «Анастасия, Игорь Юрьевич, еще раз ошибетесь, я в вас разрежу всю обойму грозы». «Надеюсь, травматы?» «Разумеется». «А не жалко? 14 патронов, не хухры-мухры, по рублю за штуку». «Угу. Патроны на бездымном порохе, и уж тем более под переделки из земных травматов, стоят куда дороже образцов с дымным порохом. Далеко не каждый мог себе позволить иметь пистолеты, довольствуясь ограниченным модельным рядом револьверов». 15, Игорек», – мило улыбнувшись, уточнила Настя, кокетливо поправляя волосы. «Я всегда держу один патрон в стволе. И нет, мне не жалко». «Я вам тут не мешаю?» – с наигранным возмущением спросил Ворот. «Хм, а может и не наигранным. Бог весть, кто он для нее. Очень может быть, что просто спутник по необходимости. Настя девушка своеобразная. К тому же на земле у нее остались любимый муж и трое детей. Но вот Гриша в нее влюблен по-настоящему и ради нее готов на все. И даже больше. В этом мире, срывающем прежние барьеры и обнажающем человеческую натуру, подобное означает многое. То есть то, что любовь всей твоей жизни пообещала нашпиговать меня резиной, тебя ничуть не смущает?» – вздернул бровь Игорь. «Нет?» «Господи, и с кем я собрался ехать в горы, кишащие кровожадными горцами?» «Не драматизируй, шаман, только в предгорье», – вновь вставила свои 5 копеек Настя. «Да какая разница? Руль!» «Здесь я», – отозвался Соболев, появляясь из заказа, что стоял метрах в 20. «Заряжай Ниву, поедем искать ее товарку». «Машина готова. Резервный баллон полон газа, генератор заправлен, только подпалить. Как раз выдаст результат, пока будем выжигать предварительный запас». «Тогда собираемся. У нас до темна часа 4, не больше», – озвучил решение Игорь. Выехав со двора, они повернули налево, двинулись по более-менее наезженной дороге, сохранявшей свои очертания даже после прошедшего здесь пала. После моста, через небольшую речушку, вставшую непреодолимой преградой на пути огня, дорога убежала вправо к границе княжества. Они же следовали по едва заметной стежке. Один из маршрутов, которыми пользовались кукловоды. И, судя по всему, не так часто. По нему вышли за южную окраину пустоши и повернули на восток. Километра через 3 стежка убежала вправо на север, к тому самому мосту, у которого Игорь собирался принять беглецов. И только 2 одинокие борозды продолжали двигаться прямо на восток. Будь это дело весной или в начале лета, трава распрямилась бы, но ожидать подобного подвига осенью, да еще и от сухой травы, не приходится.